Скоро деревня осталась далеко позади. Маруся уже устала, до крови исколола ноги, но остановиться, чтобы передохнуть, боялась. «Уже, наверное, недалеко до Иисуса», — утешалась она, поднимая к нему глаза. «Скоро я мамочку увижу». Однако силы заметно таяли, а звездочка была еще очень-очень далеко. Маруся присела отдохнуть. Густая зеленая трава показалась ей мягкой постелью, и она тут же крепко уснула. Спала она неспокойно. Снился дом тетки Акулины, злобный взгляд дяди Фетиса. Маруся часто вздрагивала во сне и бессвязно шептала. «К тебе иду, Иисус, звездочка, веди». Рассвело. По дороге, громыхая, потянулись телеги, груженные дровами. Это мужики ехали на пристань. Они громко разговаривали, и их голоса разбудили Марусю. Она испуганно подняла голову и протерла глаза. К ней подошли несколько мужиков. «Девочка, ты что тут делаешь?» – наклонился один. «Чья ты? Куда идешь?» «К Иисусу», – неуверенно ответила Маруся. «Моя мама уже ушла к нему, а мне велела чуть позже идти». «А где твоя мама?» Мужики в недоумении переглянулись. «Ушла к Иисусу», — повторила Маруся. «А ты куда идешь?» «Тоже к нему. Мама сказала, что он меня любит, и у него хорошо». «А где он?» Ничего не понимая, расспрашивали мужики. «Не знаю», — вздохнула Маруся. «Меня звездочка вела. Уже, наверное, недалеко». «А чья ты? Откуда идешь?» «Я сирота. У меня нет ни отца, ни матери. Я жила у тети Акулины, но дядя не любил меня и сильно бил». Маруся взглянула на небо и, не увидев звезды, подумала, это, наверное, потому, что настал день. Дождусь вечера и пойду дальше. Мужики понимали, что девочку нельзя оставлять одну в поле, и, посоветовавшись, решили взять ее с собой. Они хотели довести ее до пристани, а там сдать в какой-нибудь приют. Маруся долго не соглашалась ехать с мужиками. Она твердила, что ей осталось идти совсем немного, а оттуда, куда они ее повезут, может, звездочку совсем не будет видно. Еле-еле уговорили ее. Взобравшись на телегу, Маруся устроилась поудобнее и скоро уснула. На пристани мужики старались как можно тише разгружать дрова, стараясь не разбудить Марусю. Подводу, на которой она спала, оставили напоследок. На этот раз все разговоры сводились к одному – чья это девочка и как оказалась в поле. «Какая-то странная она», – пожал плечами один, вытирая пот со лба. «Должно быть, жизнь тяжелая. От хорошей жизни из дому не побежишь», – заметил другой. «Да и где их сирот-то приласкают?» – тяжело вздохнул третий. «Я еще ни разу не слыхал, чтобы к Иисусу кто-нибудь шел. Разве к нему дойдешь? Где он?» «Странно как-то». «Должно быть, на святые места пробирается», — пояснил пожилой степенный человек, подводя телегу, на которой лежала Маруся. «Или в монастырь какой. Мать, наверное, в Бога верила. Нынче мало таких матерей». Когда Марусю разбудили, она с интересом стала разглядывать штабеля дров, огромную реку, на которой стояли большущие баржи. И вдруг в глазах ее сверкнуло неподдельное любопытство. К пристани медленно приближался белоснежный пароход. Маруся впервые была на реке и, конечно, сильно удивилась, увидев огромный плавающий дом со множеством окон и дымящейся трубой. Мужики занимались своим делом, и ей не у кого было расспрашивать. Между тем, пристань наполнилась людьми. Одни встречали прибывших пассажиров, другие покупали билеты, чтобы плыть дальше. Мужики, закончив работу, тоже побрели к причалу, захватив с собой Марусю. Толпа незнакомых людей, шум и крик торговок, беготня грузчиков – все это напугало Марусю. Закрыв лицо руками, она расплакалась. «Где же Иисус?» – переживала она. «Я так долго шла к нему, а теперь нет звездочки, и я совсем не знаю, куда идти». Мужики, окружив Марусю, стали успокаивать ее, уговаривать, но бесполезно. Она вспомнила мать, вспомнила, что шла к Иисусу, но оказалась среди незнакомых людей и заплакала еще сильнее и громче. Услышав плач, к мужикам подошла уже немолодая женщина. «Что-то случилось?» – мягко спросила она, опуская на землю небольшой чемодан. «Ничего», – нехотя буркнул один. Женщина наклонилась и нежно погладила Марусю по волосам. «Ты почему плачешь, детка? Тебя кто-то обидел?» Маруся почувствовала ласку в ее голосе и тут же перестала плакать. Она подняла на незнакомку припухшие глаза. Прикосновение ее мягких рук напомнило прошлое Рождество и добрую умирающую мать. Заметив, что сострадательная женщина не просто ради любопытства спрашивает о девочке, мужики рассказали, что нашли ее в поле, а идет она к какому-то Иисусу. Тогда женщина присела около Маруси и стала расспрашивать, как ее зовут, сколько ей лет, где ее родители, откуда и куда она идет. Женщина, звали ее Елизавета Николаевна, оказалась христианкой. Желание Маруси попасть к Иисусу не было для нее странным. Напротив, ей очень понравились рассуждения девочки, и она невольно подумала, не я ли должна стать путеводной звездой для этой крохи? Может, Господь хочет, чтобы я позаботилась об этом ребенке? Елизавета Николаевна смотрела на Марусю и мысленно взывала к Богу, чтобы он научил ее, как поступить. 5 лет назад Елизавета Николаевна похоронила мужа и теперь жила в одном небольшом уездном городке, то есть в районном. Был у нее свой домик, куда она и возвращалась, погостив у сестры. Теперь перед ней стоял вопрос, что делать с сироткой, взять ее с собой или нет. Елизавета Николаевна колебалась. Она хорошо понимала, что ее пенсии никак не хватит на двоих. Однако она чувствовала, что должна приютить сироту. Но где взять деньги, чтобы кормить и одевать ее? Надеясь на милость Господа, Елизавета Николаевна все же решилась взять Марусю к себе. Мужики были рады, что не нужно тратить время на устройство девочки, и охотно оставили ее на попечение сердобольной женщины. Елизавета Николаевна купила билеты, и вскоре они уже плыли по широкой реке вниз по течению. На пристанях, когда пароход останавливался, тетя Лиза, как теперь ее называла Маруся, покупала пирожки и ватрушки. Так что Маруся была довольна и охотно рассказывала о смерти матери, о жизни в Грушино. Вспоминала она и тетку Акулину, дядю Фетиса. Не забыла рассказать и про щенка. Вечерело. Заметив, что солнце вот-вот спрячется за горизонтом, Маруся с нетерпением поглядывала на небо, ожидая появления звезды. «Если только мы едем не туда, куда ведет звездочка, я на первой же остановке убегу», — решила она. Мама говорила, что звездочка доведет к Иисусу. «Маруся, что ты так часто смотришь на небо?» — поинтересовалась Елизавета Николаевна, заметив ее беспокойство. «Я ищу звездочку, которая меня вела», — просто ответила Маруся, рассматривая небосвод. И вдруг она вскрикнула да так громко, что все пассажиры, бывшие на палубе, обратили на нее внимание. «Вон она, моя звездочка, совсем недалеко, тетя Лиза, ведь мы прямо на нее едем. Она доведет нас». Потом Маруся протянула руки вперед и, не обращая ни на кого внимания, заговорила. «Звездочка милая, веди меня к Иисусу. Мама говорила, что у него хорошо. Он любит меня. Иисус, дорогой, прими к себе сиротку. Там у тебя моя мама. Я так хочу жить с тобой и с мамой». Слушая эти простые сердечные слова, Елизавета Николаевна поняла, что сам Бог послал навстречу ей эту девочку. Она плакала, жалея сироту, и мечтала рассказать ей об Иисусе, о спасении, о вечной жизни. «На следующей остановке нам нужно выходить», — обняла она Марусю. «Давай потихоньку пробираться к выходу». Повинуясь, Маруся вложила свою худенькую ручку в добрую теплую ладонь Елизаветы Николаевны и последовала за ней. Но их остановил какой-то мужчина. «Это ваша девочка?» – обратился он к Елизавете Николаевне. «Да, теперь моя». «Благословен Бог, давший мне милость услышать этого ребенка». Возбужденно, со слезами на глазах сказал пассажир. «Я много слышал о Боге, знал, что нужно прийти к Нему, но медлил. Когда же эта девочка так искренне хотела попасть к Иисусу, Дух Святой коснулся моего сердца, и я в слезах раскаяния обратился к Богу. Я счастлив теперь, потому что Иисус принял меня в число своих детей». Потом мужчина взял Марусю за руку и как-то торжественно сказал, показывая на Елизавету Николаевну. «Вот твоя звездочка, дитя мое». Она приведет тебя к Иисусу». Пароход причалил. Счастливый пассажир помог Елизавете Николаевне вынести чемодан и нашел извозчика, который согласился в эту глухую ночь отвезти женщину с ребенком домой. На прощание он крепко пожал им руку. «Благодарю Господа, что встретился с вами. Благодарю и тебя, звездочка моя, что ты меня заблудшего привела к Богу. Приводи и других к Нему. До свидания». Через минут 20 Елизавета Николаевна и Маруся были уже в уютном трехкомнатном домике. Здесь было тихо и тепло. Елизавета Николаевна быстро искупала Марусю, приготовила для нее постель и, укладывая в кровать, сказала: «Это все для тебя, дитя мое». Затем она взяла Евангелие и присела рядом. «Господь послал тебя ко мне, Машенька, и я хочу рассказать тебе, как прийти к Иисусу». Елизавета Николаевна стала читать из Священного Писания стихи о любви Божьей, о смерти Христа и Его воскресении. Рассказала о необходимости покаяния, о вере и любви к Богу. Затаив дыхание, Маруся впервые слышала такое простое и понятное разъяснение Слова Божьего. Она вдруг поняла, что слова «приходящего ко мне не изгоню вон» относятся и к ней. Была глубокая ночь, но в доме все еще горел свет. Елизавета Николаевна с Марусей склонились перед Богом, и маленькая грешница исповедовала свои грехи, желая принадлежать святому Богу. Добрый и любящий Иисус услышал искренний зов души и наполнил сердце Маруси радостью и миром. «Как я счастлива!» – ликовала Маруся, обнимая Елизавету Николаевну после молитвы. «Какой добрый Иисус! Как Он меня любит! Теперь я знаю, что значит прийти к Богу. А ты, тетя, давно уже пришла к Нему?» «Давно, детка, лет 25 будет». «Я тоже рада за тебя, Маруся». Никогда еще Маруся не спала в такой белоснежной постели и никогда не чувствовала себя так легко и радостно, как в эту ночь. А Елизавете Николаевне не спалось. Время от времени она подходила к кровати и, всматриваясь в бледное лицо спящей, горестно качала головой. Намаялась бедняжка. Проснулась Маруся только к обеду. К этому времени Елизавета Николаевна уже испекла пироги с рисом и сварила кофе. Они вместе почитали Евангелие, помолились и стали завтракать. Каким вкусным, красивым, приятным и родным было здесь все для Маруси. В первые же дни Елизавета Николаевна перешила из своих юбок и кофточек одежду для Маруси и купила ей обувь. Соседки, узнав, что Елизавета Николаевна приютила сиротку, ничуть не удивились, потому что знали, она очень добрая и богобоязненная.